Глава 30. Встаю из-за стола и иду в спальню сына. Пускай я наняла новую няню, которая меня полностью устраивает, но даже теперь я стараюсь быть с ребенком, когда он просыпается. Да и от мысли о том, что Руслан сейчас в нашей общей спальне и переодевается, как-то пропадает желание идти навстречу новой ссоре. Ох, как бы мне хотелось разбить что-то о его непробиваемую голову. Только боюсь, это не поможет вправить ему мозги и не поможет получить развод. «Вы уже здесь?» — спрашиваю дядю Ваню, открыв двери в детскую. Мужчина каждую свободную минуту проводит с Димкой. Даже неловко перед ним за это. Он практически не отходит от ребенка, и я даже подумываю поднять ему жалование. Няне остается только бить баклуши и перекладывать вещи ребенка, шлифуя идеальный порядок в шкафу. «Мама!» — кричит Димка, бежит ко мне и запрыгивает на руки. «Вам не трудно столько времени проводить с ребенком?» Спрашиваю дядю Ваню. У того по лицу расползается счастливая улыбка. «Прикипел я к пацану», — говорит он. «Как родной он мне стал». Целую Димку в пухлую щечку. Он рвется на свободу. Отпускаю его на ноги. Малыш бежит к своей новой игрушке, забывая обо мне и о дяде Ване. «Что у вас стряслось с Русланом, расскажешь?» спрашивает дядя Ваня неожиданно. «Мы давно уже перешли грань, начальник-подчиненный. Этого человека я не могу воспринимать как наемного сотрудника. После всех его советов и помощи за время ремонта мы сильно сблизились, стали почти родными». «Да так, ничего», прячу взгляд. Мне так неловко перед ним. Никогда не умела врать. Дядя Ваня устало выдохнул. «Не умеешь ты врать, Настя», — говорит мужчина. «Да и Руслан, тот еще упрямец. Всю ночь тебя выглядывал, спрашивал, не вернулась ли. Никогда его таким не видел. Переживал сильно». «О да, он-то как раз переживал. Только не о том он волновался. О чем подумал дядя Ваня? Нашему управляющему даже в голову не придет, что за ночь мне устроил собственный муж». «Не хочешь говорить? Вижу», — продолжает дядя Ваня, «потому что я продолжаю делать вид, будто не понимаю, о чем он». «Негоже ссориться в канун Нового года», — добавляет мужчина добродушно. «А я и забыла совсем. Какой тут праздник, когда меня окунули в грязь по самую макушку? Вы не понимаете. Начинаю, тут же сама себя останавливаю. Черт, да почему я должна держать это в тайне? Если Руслан способен легко поделиться женой с любым, кто попросит, зачем мне вообще стараться сохранять иллюзию счастливого брака? Я не привыкла откровенничать, не привыкла отстаивать свои интересы и совершенно не умею этого делать. Все я понимаю, дочка. Последнее время он часто обращается так ко мне. Я даже думаю, что к Димке мужчина относится как к своему внуку, поэтому носится с ним и ни разу не сказал, что ему это в тягость. Но вы просто созданы друг для друга. Вот опять он за свое. Подходим, хорошо дополняем. А еще он тебя любит. Чушь. Дядя Ваня не понимает, о чем говорит. Не мотай головой. Это в ответ на мое несогласие. Вы идеально друг к другу подходите. Идеально? Хмыкаю. Идеально подходим? Как бы не так. Нет. Это я идеально ему подхожу. Только покладистая, наивная дурочка, как Настя, станет терпеть такое к себе отношение? Ни одна другая женщина не стала бы ходить в розовых очках так долго. Руслан никогда меня не любил и никогда не говорил о любви, что бы там ни говорил дядя Ваня. Речь шла только о сделке, больше выгодной для него, чем для меня. Теперь я это поняла. И нужно признаться самой себе, этот мужчина слишком циничен, чтобы любить. Он не способен на это, как ни старайся быть идеальной для него. С ним невозможна семья, о которой я мечтала и которую все еще продолжаю желать. Не хочу так больше. Не с ним. Идеальная жена, красивый пиар, выгодное соглашение. Теперь уж нет. Я устрою ему такой ад, что он сам предложит развестись. Спасибо, дядя Ваня. Говорю, на губах расползается довольная улыбка. Вы подсказали мне решение. Теперь я знаю, что мне делать дальше. Мужчина посмотрел на меня, его взгляд погрустнел. Что-то не нравится мне твое решение, говорит проницательно. Зато оно нравится мне и точно не понравится Руслану. Надеюсь настолько, что он тут же побежит в ЗАГС разводиться. А если привлечет Милену, то вопрос будет решен еще до Нового года. Присмотрите за Димкой. Или мне позвать няню? Спрашиваю. А в голове уже тысячи мыслей, и каждая новая вдохновляет все сильнее. Присмотрю. Качает он головой, глядя на меня. Знаю, что на моем лице сейчас отражаются не самые лучшие и светлые чувства. Но после этой ночи мне стало все равно. И плевать, что подумает обо мне Руслан. Обо мне он не думает, если речь не идет о идеальной репутации для него самого. Выхожу из детской, с опаской заглядываю в спальню. Слава богу, Руслан уже ушел. Быстро переодеваюсь, обдумывая детали своего плана. От предвкушения мести руки немного дрожат, и дыхание стало отрывистым. Но это не мешает мне собраться в считанные минуты. Я выхожу из дома, иду к машине. «Куда ехать?» – подбегает Артем. «Такой услужливый, просто зайка. Все, как Руслан велел, да, милый?» «Хватит. Я еду, а ты останешься тут», – заявляю твердо. «Ключи». Протягиваю ему ладонь. Артем опешил от моего тона. Никогда раньше я не разговаривала так с мужчиной. Ни с каким. И с ним в том числе. Но пусть привыкает к новой Насте. По-прежнему я теперь не смогу. Руслан Владимирович не давал мне таких указаний. Удивленно опускает взгляд, смотрит на мою руку. Но ключи отдавать не спешит. Руслан Владимирович, серьезно? Хотела бы я знать, какие конкретно указания тебе дал этот диктатор относительно меня. Но это мы еще выясним потом. Напомни-ка мне, Артем. Шиплю сквозь зубы, сузив глаза. Кто здесь хозяйка дома, м? И кто отдает распоряжение тебе, а? Артем удивленно вытаращил глаза. «Вы?» – мямлит он, с трудом шевеля отвисшей челюстью. «Может, и перебор, но иного выбора мне не оставили». «Тогда молча выполняй приказ», – рычу на него. «Дай мне ключи!» – цежу каждое слово. Парень неохотно протягивает мне брелок сигнализации. Сажусь за руль, облегченно выдыхая. Первый раунд со мной. И пусть этот гад, мой муж, только попробует остановить меня.